Глава 53. Эверли. Схватив нож и вилку, я наслаждалась убийственным выражением лица Данте. Волнительно осознавать, что я настолько выбила его из колеи, и он хочет сожрать меня здесь и сейчас, на столе посреди переполненного ресторана. Застежки корсета слегка покалывали нижнюю часть груди, и при каждом вдохе кружевная ткань терлась о затвердевшие, чувствительные соски. Мне стало жарко, а пульс стремительно участился. Я ощущала, как моя магия мягко пульсирует в венах, хотя это далеко не единственное, что сейчас пульсировало. Я не помнила, чтобы когда-нибудь так возбуждалась. Желание захлестнуло меня с головой, и я чувствовала влагу между ног. Все, что происходило этим вечером, напоминало чувственное перетягивание каната, и мне ничего не хотелось сильнее, чем отпустить его и упасть в бездну вместе с Данте. Я хотела поставить его на колени, надев это платье. Теперь же, когда, судя по его виду, он с удовольствием встал бы на колени передо мной, клянусь Гекатой, один этот образ, меня начали одолевать смутные сомнения. Сейчас я не сомневалась, чем закончится этот вечер. Мной и Данте в горизонтальном положении. Он внутри меня. Ведь этого я и хотела. Но будет ли это разумно? Если мы поддадимся страсти, возникшей между нами, то переступим черту. Навсегда. Навсегда. Кончики пальцев покалывало, а по коже бегали мурашки. Мое пребывание в Инферносе можно назвать каким угодно, но не вечным. «Вкусно?» Застигнутая врасплох, я подняла глаза. Данте ухмылялся. На его лице читалось понимание. «Очень вкусно». «Ты до сих пор почти не притронулась к еде». Я многозначительно взглянула на его тарелку. «Ты тоже?» «Потому что у меня нет аппетита», — пробормотал он. «Относительно еды. Я ощущаю иной вид — голода». Я скрыла смех покашливанием. «Очень тонко». «С чего ты взяла, что я хочу действовать тонко?» «Ладно, очевидно, сегодня мы играем в другую игру. Или, возможно, впервые с тех пор, как узнали друг друга, вообще не играли. И разве я не сама начала это?» Я внимательно изучала сидящего напротив меня мужчину, который отличался от того образа, который я представляла себе поначалу. Он шаг за шагом расшатывал мои предубеждения и, в конце концов, разбил их в пух и прах. Его слова, сказанные ранее, попали в цель. Я была одинока и запугана, но теперь нет. И, может быть, никогда не буду, потому что моя жизнь в моих руках и больше ни в чьих. Я определяла свой курс, и больше никто. Теряясь в золотисто-красных радужках глаз Данте, я решила рискнуть. Жизнь коротка, а я и так потратила 7 лет из-за страхов, но с ним покончено. «У меня есть для тебя правда», — заявила я и отложила столовые приборы. «Не игра, а просто правда, на которую я хочу получить честный ответ». Данте откинулся назад и кивнул. «Обещаю ответить правдой на правду». «Что ж, я хочу тебя и хочу быть с тобой. Сегодня ночью», — добавила я на случай, если он не понял. Но его внезапно распрямившаяся спина и напряженный хищный взгляд указывали, что он прекрасно знал, о чем я говорю. Не потому, что это открылось мне в видении, и не потому, что таким образом мы усилим Инфернос. Я хочу тебя. Только тебя. А еще я хотела видеть его истинное лицо, хотя здесь об этом говорить не стоило. Наш разговор и так слишком интимный для такого публичного места. «Маленькая ведьма», — прошептал он севшим голосом, — «ты не представляешь, какие вещи я хочу с тобой сделать». «О нет, это ты не представляешь». Я допила вино и задумалась, не очень ли грубо будет оставить несъеденную еду и уйти. «Каждый день я вижу проклятый рояль во сне, вижу тебя и все возможные варианты, и это сводит меня с ума». Я закусила нижнюю губу. Данте наклонился вперед. Я сделала глубокий вдох. Его взгляд скользнул по моему рту и опустился к красиво презентованной груди. В прежней жизни я обычно скрывала свой объемный бюст и считала, что он мешает во время тренировок, но в данный момент я наслаждалась вниманием, которое дарил мне Данте. Я невольно поёрзала на стуле, думая, как его язык и зубы. Он рывком встал. Его ноздри раздулись, а выпуклость в брюках невозможно было не заметить. Я совсем забыла, что он чувствует запах моего возбуждения. Упс. Как дикий зверь, он стремительно подошел ко мне и схватил за руку. «Ты закончила есть». Не вопрос, а утверждение. Прежде чем я успела задуматься, как к этому отнесутся Даймоны или как он собирается расплачиваться за наш визит, мы вернулись в его комнату. Рядом с нами тут же возник Грейден. «Вы вернулись, господин, не желаете ли...» «Вон!» Синехвостый Даймон бросил на Данте недовольный взгляд, но потом заметил меня, и я могла бы поклясться, что уголки его рта дернулись, прежде чем он растворился в воздухе. Это было не очень-то любезно. «Любезность — это последнее, чего я сейчас хочу». Он одним мощным рывком притянул меня к себе. «И чего же...» «А...» Данте поцеловал особенно чувствительную точку у меня за ухом. «Ты хочешь?» «Тебя», — прошептал он, и эти слова, как и его губы на моей коже, послали волну приятной дрожи по телу. Одна его рука почти до боли сжимала мое запястье, а другая блуждала по телу. Ткань юбки распахнулась. Когда Данте провел ладонью по внутренней стороне моего бедра, его пальцы гладили мою кожу, оставляя след из жара и огня. Немного не дойдя до цели, он замер и взглянул на меня. Золото полностью исчезло из его радужек. Глаза светились таким же алым огнем, как у Кайры. Красивые и опасные одновременно, знакомые и возбуждающие. Он внимательно изучал меня, словно искал искру сомнения, но ничего не нашел. Не сегодня. «Покажи мне свое настоящее лицо», — мягко попросила я. «Сбрось чары». Меня заводил любой Данте, но Данте, простому даймону черного огня, принадлежало мое сердце. «На сегодня», — мысленно добавила я. В данный момент я не хотела позволять себе думать о чем-то другом. Золотистое сияние, которое всегда окружало Данте, усилилось, а затем вспыхнуло и исчезло. Довольная увиденным, я положила ладонь на его щеку. Затем мой взгляд устремился выше. О небо, как же мне хотелось прикоснуться к его рогам. Даже в моей голове эти слова звучали запретно жарко, и у меня появилось смутное ощущение, что это будет чертовски хорошо. Словно прочитав мои мысли, он одобрительно кивнул. Я медленно обвела контуры его скул, лба и зиката. Темные волосы струились между кончиками моих пальцев, как шелк, и... О, Боже! В тот момент, когда я обхватила один из рогов Данте, он отодвинул ткань моих трусиков и прикоснулся ко мне. Мы вместе ахнули. Я сильнее прижалась к нему бедрами, молчаливое приглашение. Он понял и проник в меня одним пальцем. У меня вырвался стон, и за первым пальцем последовал второй. «Проклятие, как же это приятно!» Данте опустил голову и поцеловал меня. Это движение напомнило, что я по-прежнему держусь за его рог. Я неуверенно подвигала рукой вверх-вниз, будто крепко сжимала в кулаке кое-что совсем другое. Кожа под моими пальцами оказалась шершавой и ребристой, чем-то похожей на раковину моллюска. Или панцирь черепахи. Вот только черепахи не закусывали нижнюю губу от вожделения, если дотронуться до их панциря. Поцелуи Данте стали более бурными и страстными, подтверждая мое предположение, что рога у него все-таки чувствительные. Возможно, не менее чувствительные, чем другие части тела. Пока он все энергичнее погружался в меня, я непрерывно водила рукой вверх-вниз, громко постановая, цеплялась за него и пыталась справиться с обрушившимся на меня потоком чувств. Когда три пальца заполнили меня до отказа, и Данте слегка согнул средний палец, мои колени подкосились. Данте отпустил меня, подхватил обеими руками под ягодицы и приподнял. Я воспользовалась этим моментом, чтобы перевести дыхание. Если он продолжит в том же духе, я не продержусь и минуты. Все тело пылало, а клитор пульсировал и требовал больше. Оргазм не заставит себя долго ждать, и я надеялась, что он будет первым из многих за эту ночь. Когда Данте направился к кровати, я крепко обвела его ногами. Могла бы ухватиться за плечи или руки, но предпочла рога, для чего подняла вверх и вторую руку. «Эверли», — голос Данте прозвучал негромче сдавленного стона. «Не кровать», — чуть слышно пробормотала я, подаваясь вперед, чтобы игриво укусить его за шею. «Рояль». Он застыл. Руки на моей попе сжались сильнее. Король Даймонов молча развернулся и исполнил мою просьбу. Белый рояль соблазнительно блестел в лунном свете. Крышка оказалась опущена, так что мне не пришлось беспокоиться о хрупкой клавиатуре. Тяжело дыша, он усадил меня и встал между моих ног, так же, как в видении, с той лишь разницей, что тогда я была одета более скромно. Из-за того, что я держалась за его рога, моей груди наконец удалось высвободиться из корсета. Какое же зрелище мы, должно быть, представляли. Полный желания взгляд Данте, мои руки на его рогах, пока он ласкал и дразнил пальцами мои соски. Это было, безусловно, самое эротичное, что я когда-либо видела или испытывала. Я не новичок в сексе и ханжой себя не назвала бы, но раньше я спала с мальчиками. Данте же был мужчиной, и его напор, то, как он смотрел на меня и трогал, вызывало нечто невероятное у меня внутри. «Скажи, чего ты хочешь, сердце мое?» «Сердце. Он и раньше так меня называл, и мне это очень нравилось. Без всякого стыда я раздвинула ноги и позволила ему шагнуть ближе. Покажи мне, что реальность намного лучше, чем любое видение».